Я еще не успела выйти из кабинета покойного, как увидала входящих незаконных детей государя. Они шли в сопровождении мадмуазель Шебека, которую я тоже видела в первый раз. Бедные крошки имели испуганный вид и, казалось, не понимали, что здесь происходит. Лицо и руки государя были испещрены маленькими черными точками, судя по всему, следами от взрыва динамита, убившего его. По выражению лица совершенно нельзя было понять, что происходило в его душе в последние минуты, когда жизнь в нем еще не совсем угасла. Свидетели катастрофы смогли разобрать лишь несколько слов, которые он произнес, падая, потому что, к несчастью, силой взрыва все, кто находился рядом с ним, были оглушены, и, возможно, в этом шуме многое осталось неуслышанным. Последние слова, которые от него слышали, были еще полны надеждой на спасение. Привлеченный видом несчастного маленького мальчика, раненного первым взрывом, государь вышел из кареты и подошел к нему, крестясь. «А я, слава Богу, опять спасен!» — произнес он. «Это еще как сказать!» — вскричал кто-то из толпы. Убийца, как видно, находился в двух шагах от государя. Новый взрыв, окончательный, раздался в эту минуту, убивая одновременно и жертву, и убийцу. Говорят, конец последнего был ужасен. Страдания его длились много часов подряд. Так был задернут занавес над царствованием, начавшимся столь прекрасно и отмеченным прежде всего уничтожением крепостного права, славным актом, не имеющим себе равных в истории России и превосходившим по своему значению многие победы и завоевания, добытые ценой пролитой крови. Известно, что император Николай также был озабочен освобождением крепостных, но, несмотря на его полновластный характер и несгибаемую волю, он встретил в своем окружении такое жестокое противодействие, полное реальных угроз, что счел своим долгом отложить осуществление этого благородного плана до лучших времен. Не стоит думать, что государь-император Александр II, поднявшись на трон, нашел более подготовленную почву. Как только он взялся практически решать вопрос освобождения крестьян, он столкнулся с теми же трудностями, подспудным, невероятно мощным сопротивлением. То ли из-за того, что замысел этот был завещан ему отцом, то ли он всецело отвечал исключительно человечным устремлениям самого государя, император Александр остался непреклонным перед всеми доводами оппозиции и устрашающими картинами, которые ему рисовали, дабы поколебать его решимость. Примечание. Я слышала от министра того времени, кстати, одного из лучших, пророчество, что Россия потонет в крови, если проявить настойчивость и освободить ее преждевременно. Правда, сам он был богатым землевладельцем, возможно, здесь источник его оппозиционных настроений. Конец примечания. Я задаюсь иногда вопросом, найдется ли когда-нибудь историк, обладающий достаточными знаниями и выразительным пером для того, чтобы описать эту прекраснейшую страницу жизни Александра II. Она была тем более поразительной для современников, что никто не подозревал такой настойчивости со стороны императора, у которого, казалось, не хватит мужества и силы для столь значительного свершения. Его судили по внешности, а она, как известно, часто оказывается обманчивой. Утомленный выше меры, почти сверхчеловеческими обязанностями, которые возложены обыкновенно на наших государей, чья подпись требуется под самыми малозначительными документами, часто в ущерб важным делам, Александр II любил развеяться после неприятных, поистине непосильных дел. Мы говорили между собой, что он переставал быть всемогущим царем, как только заканчивал совещание с министрами и снимал мундир, отправляясь на прогулку.